Эшенден открыл дверь и первым вышел в коридор. Здесь было полутемно. Лампы горели тускло. Он нервничал и досадовал на себя за это, тем более, что его спутник явно не испытывал ни малейшего волнения. Они подошли к двери. Безволосый мексиканец вставил ключ в замочную скважину, повернул и вошел в номер. Зажег свет. Эшенден вошел следом и закрыл за собой дверь. Жалюзи на окне были опущены. «Ну вот, теперь все в порядке. Можно не спешить». Мексиканец вынул из кармана связку ключей, стал пробовать их на удачу, и, наконец, один подошел. В чемодане лежали настильные вещи. «Дешевка», — презрительно заметил мексиканец, вытаскивая их по одной. «Мой принцип — покупать самое лучшее. Это всегда в итоге оказывается дешевле. Одно из двух. Либо ты джентльмен, либо нет. Вам обязательно разговаривать», — буркнул Эшенден. «Привкус опасности воздействует на людей по-разному. Меня она просто возбуждает, а вас приводит в дурное расположение духа, дружище. Дело в том, что мне страшно, а вам нет», — честно признался Эшенден. «Это все нервы». Одновременно мексиканец быстро, но тщательно прощупывал вынимаемую одежду. Никаких бумаг в чемодане не было. Тогда он вытащил нож и надрезал подкладку. Чемодан был дешевенький, подкладка приклеена прямо к дерматину, ничего лежать там не могло. «Тут их нет. Наверное, спрятаны где-то в комнате». «А вы уверены, что он их никуда не сдал? В какое-нибудь консульство, например? Я ни на минуту не упускал его из виду. Разве только когда он брился». Безволосый мексиканец выдвинул ящики комода, распахнул дверцы шкафа. Ковра на полу не было, но под кровать, под матрац, в постель он заглянул. Его цепкие черные глаза обшарили в поисках тайника все стены, все углы. «Может быть, он оставил их внизу? У портье? Я бы знал. И он не рискнул бы». «Их здесь нет. Непонятно». Он еще раз недоуменно оглядел комнату, сосредоточенно наморщив лоб. «Уйдем отсюда», — сказал Эшенден. «Одну минуту». Мексиканец опустился на колени и ловко и аккуратно упаковал обратно в чемодан вынутую одежду. Щелкнул замком, встал. Потом выключил свет, осторожно открыл дверь, выглянул в коридор и, сделав знак Эшендену, вышел. Эшенден вышел следом, и тогда мексиканец запер номер, спрятал ключ в карман, и они вместе вернулись в комнату Эшендена. Дверь за собой они заперли на задвижку, и Эшенден вытер потные ладони и лоб. «Ну, слава богу, выбрались. Не было ни малейшей опасности. Но что нам теперь делать? Полковник рассердится, что мы не добыли документы. Я уезжаю пятичасовым в Рим. И оттуда телеграфно запрошу инструкции. Очень хорошо. Я еду с вами. Я считал, что вам лучше поскорее уехать из страны. Завтра отплывает пароход до Барселоны. Почему бы вам не отправиться на нем? А я, если понадобится, вас там найду». Безволосый мексиканец слегка ухмыльнулся. «Я вижу, вам не терпится от меня избавиться. Ну что ж, не буду противиться вашему желанию. Оно извинительно ввиду вашей неопытности. Поеду в Барселону. У меня есть испанская виза». Эшенден посмотрел на часы. Самое начало третьего. Еще почти 3 часа ожидания. Его гость непринужденно свернул себе сигарету. «Что бы вы сказали насчет небольшого ужина?» — предложил он. «Я проголодался, как волк». Мысль о еде была Эшендену отвратительна. Его только мучила жажда. Идти куда-то вместе с безволосым мексиканцем не хотелось, но и оставаться одному в гостинице тоже было незаманчиво. «Куда можно сунуться в такое время?» «Пошли, я вас отведу». Эшенден надел шляпу, взял с собой портфель. Они спустились по лестнице. В холле на тюфяке, расстеленном прямо на полу, спал ночной портье. Ступая осторожно, чтобы не разбудить его, Эшенден прошел мимо конторки и увидел в ящичке со своим номером конверт. Вынул. Действительно, конверт был адресован ему. Они на цыпочках вышли на улицу, прикрыв за собой дверь, и быстро зашагали прочь. Отойдя шагов на 100, Эшенден остановился под фонарем, достал письмо и прочел. Писали из консульства. «Вложенная телеграмма поступила сегодня вечером. На всякий случай отправляю ее к вам в гостиницу с посыльным. Видимо, ее доставили ближе к полуночи, когда Эшенден сидел и ждал у себя в номере. Телеграмма оказалась шифрованная. «Подождет», — сказал он и сунул ее в карман. Безволосый мексиканец шел уверенно. По-видимому, он хорошо ориентировался на пустынных ночных улицах. Эшенден шагал с ним рядом. Наконец, они дошли до какой-то дрянной, шумной таверны в одном из пристанских тупиков. «Правда, не Риц», — сказал мексиканец, входя. «Но об эту пору ночи только в таких заведениях и могут накормить человека». Они очутились в длинном, смрадном помещении. В дальнем конце сидел за фортепиано старообразный юнец. У противоположных стен торцами стояли столы, возле столов скамьи. Здесь находилось с десяток посетителей, мужчин и женщин. Пили вино и пиво. Женщины сидели страшные, старые, размалеванные. Их грубое веселье было шумным и в то же время безжизненным. Они все обернулись навстречу входящим Эшендену и мексиканцу. И Эшенден, усевшись за стол, не знал, куда смотреть, чтобы только не встретиться с этими искательными, плотоядными взглядами, готовыми загореться зазывной улыбкой. Старообразный пианист заиграл какую-то музычку, и несколько пар поднялись и пошли танцевать. Мужчин не хватало. Некоторые женщины танцевали одна с другой. Генерал заказал 2 порции спагетти и бутылку каприйского вина. Как только вино подали, он с жадностью выпил полный стакан и, сидя в ожидании макарон, разглядывал женщин за другими столами. «Вы не танцуете?» — спросил он Эшендена. «Я сейчас приглашу какую-нибудь из этих девочек». Эшенден сидел и смотрел, а мексиканец встал, подошел к одной, у которой были, по крайней мере, блестящие глаза и белые зубы. Она поднялась, и он обхватил ее за талию. Танцевал он превосходно. Эшенден видел, как он заговорил со своей дамой, как она рассмеялась. И вот уже безразличное выражение, с которым она приняла его приглашение, сменилось заинтересованным. Скоро уже оба весело болтали. Потом танец кончился. Безволосый мексиканец отвел ее на место, а сам вернулся к Эшендену и выпил еще стакан вина. «Как вам моя дама?» — спросил он. «Неплоха, верно? Приятная вещь танцы. Почему бы и вам не пригласить которую-нибудь? Прекрасное местечко, а? Можете на меня положиться. Я всегда приведу куда надо. У меня инстинкт». Пианист снова заиграл. Женщина вопросительно оглянулась на безволосого мексиканца, и когда он большим пальцем указал ей туда, где топтались пары, с готовностью вскочила со скамьи. Он застегнул на все пуговицы пиджак, выгнул спину и ждал, стоя сбоку у стола. Она подошла к нему, он рванул ее с места, и они поскакали, разговаривая, смеясь. И оказалось, что он уже со всеми в таверне на дружеской ноге, по-итальянски, с испанским акцентом, он перешучивался то с тем, то с этим, и у остроты вызывали смех. Когда же официант принес две тарелки спагетти, мексиканец, увидев еду, без долгих церемоний бросил свою даму, предоставив ей самостоятельно возвращаться на место, и поспешил к себе за стол. «Умираю с голоду», — сказал он. «А ведь сытно поужинал. Вы где ужинали? Поешьте немного макарон, а?» «Аппетита нет», — ответил Эшенден. Однако придвинул тарелку и, к удивлению своему, обнаружил, что тоже голоден. Безволосый мексиканец ел, набивая рот и получая от еды огромное удовольствие. Он поглядывал вокруг блестящими глазами и, не умолкая, разговаривал. Его дама успела рассказать ему все о себе. И теперь он пересказывал Эшендену историю ее жизни. Он отламывал и запихивал в рот огромные куски хлеба и распорядился принести еще бутылку вина. «Что вино?» Презрительно кричал он. «Вино — это не напиток. Ну вот, разве только шампанское. А это все даже жажду не утоляет. Ну как, дружище? Как получше чувствуете себя?» «Должен признаться, что да», — улыбнулся Эшенден. «Практика! Вот все, чего вам не достает. Немного практики». Он потянулся через стол и похлопал Эшендена по плечу. «Что это?» Вскрикнул Эшенден, весь передернувшись. «Что за пятно у вас на манжете?» Безволосый мексиканец скосил глаза на край своего рукава. «Ах, это? Да ничего. Это всего-навсего кровь. Несчастный случай. Порезался немного». Эшенден молчал. Глаза его сами отыскали циферблат часов над входной дверью. «Беспокоитесь, как бы не опоздать на поезд? Еще один последний танец, и я вас провожу на вокзал». Мексиканец поднялся. Со свойственной ему великолепной самоуверенностью подхватил ближайшую женщину и пустился танцевать. Эшенден хмуро водил за ним глазами. Конечно, он страшный, чудовищный человек. И это его голая рожа в обрамлении белокурого парика. Но двигался он с бесподобной грацией. Небольшие ступни мягко упирались в пол, точно кошачьи или тигриные лапы, и видно было, что свою бедную размалеванную даму он совсем закружил и околдовал. Музыка пронизала его с головы до ног. Музыка жила в его крепких, загребущих руках и в длинных ногах, так странно шагающих прямо от бедра. Зловещее, кошмарное существо. Но сейчас в нем было какое-то хищное изящество. Даже своего рода красота. Невозможно было, вопреки всему, им тайно не залюбоваться. Эшендену он напомнил каменные изваяния до ацтекской эпохи, в которых грубый примитив сочетается с жизненной силой, в которых есть что-то страшное и жестокое, и одновременно есть своя вдумчивая, осмысленная прелесть. Но все равно он бы с удовольствием предоставил мексиканцу самому коротать остаток ночи в этом жалком притоне, если бы не деловой разговор, который еще надо было с ним провести. Предстоящее объяснение не сулило ничего приятного. Эшенден был уполномочен вручить Мануэлю Кармоне некоторую сумму в обмен на некие документы. Однако документов нет, и взяться им неоткуда. А больше Эшенден знать ничего не знал. Дальнейшее его не касалось. Безволосый мексиканец, вальсируя мимо, помахал ему рукой. «Буду с вами, как только кончится музыка. Расплатитесь пока, и я как раз появлюсь». Неплохо бы знать, что у него на уме. Эшенден даже отдаленно себя этого не представлял. Мексиканец, отирая раздушенным платком пот со лба, подошел к столу. «Хорошо повеселились, генерал? Я всегда веселюсь в свое удовольствие. Конечно, это все белая голь, но мне что за дело? Я люблю почувствовать тело женщины у себя в руках. И чтобы глаза у нее затуманились и губы приоткрылись. И чтобы она вся млела и таяла передо мной, как сливочное масло на солнце. Голь-то, а не голь, да все-таки женщины». Мексиканец и Эшенден вышли на улицу. Генерал предложил идти пешком. В это время ночи и в этом квартале такси поймать немыслимо. Небо было звездным. Стояла по-настоящему летняя, тихая ночь. Безмолвие шагало об руку с ними, точно тень убитого. Когда подошли к вокзалу, силуэты зданий вдруг оказались серее и четче. Чувствовалось, что близок рассвет, и воздух пробрала мимолетная дрожь. То был извечно волнующий миг, когда душа замирает в страхе, унаследованном от несчетных прежних поколений, а вдруг случится так, что новый день не настанет. Они вошли в помещение вокзала и снова очутились во власти ночи. Там и сям отдыхали носильщики, словно рабочие сцены, которым нечего делать после того, как опущен занавес и убраны декорации. Неподвижно стояли на посту два солдата в неразличимой форме. Зал ожидания пустовал. Но Эшенден и безволосый мексиканец на всякий случай прошли и уселись в самом дальнем углу. «У меня еще целый час до поезда. Посмотрим, о чем телеграмма». Эшенден достал из кармана телеграмму, а из портфеля ключ к шифру. Шифр, которым он тогда пользовался, был не очень сложен. Ключ состоял из двух частей. Одна содержалась в тоненькой книжице у него в портфеле, другую, уместившуюся на одном листке, который он получил и уничтожил перед тем, как оказаться на чужой территории, он хранил в памяти. Эшенден надел очки и приступил к работе. Безволосый мексиканец сидел в углу деревянного дивана, сворачивал сигареты и курил. Он не обращал внимания на то, что делает Эшенден, а просто предавался заслуженному отдыху. Эшенден одну за другой расшифровывал группы цифр и, по ходу дела, записывал на листок каждое разгаданное слово. Его метод состоял в том, чтобы до завершения работы не вдумываться в смысл. Иначе, как он убедился, начинаешь поневоле делать преждевременные выводы, что может привести к ошибке. Так он сидел и механически записывал слово за словом, не сознавая, что они значат. И только когда, наконец, все было готово, прочел телеграмму целиком. Текст ее был такой: Константин Андриади задержался в Пирее ввиду болезни. Прибыть в Неаполь не сможет. Возвращайтесь в Женеву и ждите инструкций. Сначала Эшенден не понял. Перечитал еще раз. Он чувствовал, как с ног до головы его начинает бить дрожь. И вне себя выпалил бешеным, сиплым шепотом, совершенно утратив на миг свою хваленую выдержку. «Чертов болван! Вы не того убили!»